Глава 16. Варя. Всю дорогу до дома с Олей болтали ни о чем. Это отвлекало от мыслей, которые дома в полной тишине и одиночестве налетали на меня. Готовлю обед, который плавно переходит в ужин, и одежду на завтра. Теперь точно никаких каблуков в лагерь. Останавливаю свой выбор на сарафане из легкой ткани и мягких балетках, если, конечно, не подведет погода. Перекусив и приняв душ, заползаю в постель и, не включая телевизор, окунаюсь в новый роман, пытаясь отвлечься от образов, которые так настойчиво лезут в мою голову. Утром просыпаюсь раньше будильника, что мне в последнее время совершенно не свойственно. Я летала во сне и так реально, словно парила в небе над облаками, а подо мной проплывали города, огромные мегаполисы, наполненные жизнью, откидываясь на подушки, уставившись в потолок. «Варя, это намек твоего подсознания о том, что хватит витать в облаках. Пора возвращаться в реальность», — бубнил сама себе тихонько под нос. Однако как не хочется быть в этой реальности? Плавать в проблемах и пытаться удержаться на плаву, но и возвращаться в якобы беззаботное время, которое якобы ждет меня в родительском гнезде, совершенно не хочу. Нет. Пусть там и будут все блага цивилизации и фонтан денег, все, что нужно для светского общества и полная безмятежность. Но нет, туда я не вернусь ни за какие ковришки. Кстати, о ковришках. А есть-то хочется. Выползаю из теплой постели и после водных процедур плетусь на кухню. На автомате, все еще погруженная в мысли, сооружаю пару бутербродов, которые тут же уплетаю с большим аппетитом. И кофе. Горячий, горький, ароматный. Тяну руку с кружкой, чтобы сделать еще один бодрящий глоточек, когда трель будильника чуть не делает меня заикой. И я от неожиданности выпускаю из рук чашку, которая со скоростью света падает, расплескивая горячий кофе и со звоном разбивается об пол. «Варвара, блин!» Топаю ногой и тихо бешусь от своей извечной нерасторопности. «Какая прелесть прям с утра!» Ругаюсь, перешагивая осколки, и направляюсь в комнату, чтобы отключить этот злосчастный писк. После, под тихий собственный бубнёж, собираю осколки, обязательно порезав ладонь, и мою пол. Утро что надо, не дать не взять. Пока еще чего не приключилось, быстро собираюсь на работу и чуть ли не бегом покидаю квартиру. Незапланированная уборка на кухне отняла прилично времени. Теперь главное не опоздать. Автобус, пара десятков метров бегом и... А вот и наша Варенька. На пороге в школу попадается Ксения. Вот и встреча. И вам доброе утро. Натягиваю улыбку и хочу прошмыгнуть мимо, но женщина хватает меня за локоть и заставляет остановиться. Варя, мне показалось, или ты заигрывала с одним из родителей ученика своего класса? Едко выдавливает колкость. «Вы правильно выразились, вам показалось, Ксения», — выдергиваю руку. «Хорошего дня», — и направляюсь в свой кабинет. «Ну-ну», — слышу вдогонку. «День так день, ничего не скажешь. Я уже мысленно боюсь, что будет дальше. А дальше просто череда неприятных и выводящих из себя событий. Первое, что случилось, — это полный беспорядок на моем рабочем столе. Но это не проблема». Класс, как и в предыдущие дни, выполняет зарядку. После построения к нам присоединяется Ася, которую привез ее дядя. С сожалением подмечаю, что хотелось бы увидеть ее отца, но тут же отгоняю эту мысль. Ася, как и раньше, много молчит и практически не разговаривает с одноклассниками. Лишь пару раз я замечала ее за разговором с одним из мальчиков. После обеда все разошлись по кружкам, а Ася, как всегда, без всякого интереса, сидела в классе, что-то делая в телефоне. «Ася, так нельзя! Неужели тебе не интересно что-то новое узнать?» Облокачиваюсь о стену и пытаюсь придать лицу невозмутимый вид. «Нет, все, что есть в этой дурацкой школе, мне не интересно», не поднимая на меня взгляда, отвечает девочка. «А что тебе нравится? Может, поделишься?» «А с чего бы это?» Поднимает свой взгляд упрямица. «Ну, задумываюсь я, никогда мне еще не было так сложно. Я, например, одно время очень хотела научиться разбираться в робототехнике», пожимая плечами. «Вы и роботы? Да ладно!» усмехается девчонка. «А что тут смешного? Вот из-за того, что никому не рассказывала о своем желании, так и не научилась, а очень бы хотелось. А ведь и правда, было много желаний, чем увлечься. Только до родителей этого не доходило, так как боялась показаться смешной. Ася задумчиво на меня смотрит и хмурит свой лобик, явно что-то просчитывая в уме. Отталкиваюсь от стены, думая, что больше не дождусь и слова от девочки, но та вдруг начинает говорить. «Я хочу заниматься конным спортом». «Вот так заявочка». «Люблю лошадей». «Ого!» — оборачиваюсь я и ловлю настороженный взгляд девочки. «Это же здорово! А почему не скажешь родителям? Я думаю, вряд ли они бы отказали тебе». «Им не до меня. И вы обещайте, что ничего им не скажете. Обещайте!» Тон, не терпящий возражений и надутые губы. «Хорошо, как скажешь», — пожимаю плечами и отправляюсь к своему столу. А сама в уме прикидываю, как бы воспользоваться правильно полученной информацией. После нашего разговора с Асей в класс по очереди стали возвращаться ребята. Пара часов, проведенных с детьми за разговорами и интересными интеллектуальными играми, и я распускаю класс, так как подошло время. И, выходя следом за детворой, слышу крики из туалета. Что еще стряслось? «Ты чего к нему пристала со своими вопросами?» — доносятся до меня обрывки фраз. «Тебя забыла спросить». Уже узнаю знакомый голос. «Я с ним дружу, и перестань обращать его внимание на себя. И не лезь к нему в пары в играх. Все. Из дверей вылетает одна из моих учениц, и следом в меня врезается Ася. «Вот лягушка!» — пыхтит девчонка, отталкивая меня. Но я стараюсь ее удержать, подхватывая под локоток. «Что происходит? Вы подрались?» — пытаюсь разглядеть девочку. «Ася!» «Ее спросите!» — фыркает моя буйная ученица и все так же не перестает предпринимать попыток вывернуться. И ей это удается. Дернула изо всей силы за сарафан, так что я почувствовала, как на лифе со спины разошелся шов. А Ася, улучив момент моего замешательства, выпутывается и убегает по коридору на выход. Что происходит? Из ниоткуда за спиной появляется директор школы. Я вздрагиваю от неожиданности и резко оборачиваюсь, заводя руку за спину, пытаясь ощупать повреждения в одежде. Молния лопнула, и, как назло, джинсовка осталась в кабинете, который уже закрыла. Да вот, неуклюжая, пытаясь выкрутиться из сложившейся ситуации. Неловко повернулась и порвался сарафан. Чувствую, как заливает щеки румянец под пристальным взглядом Игоря Владимировича. «Оу!» — выдает он и тут же стягивает с себя пиджак, накидывая его на мои плечи. «Пойдемте, я вас подвезу до дома, раз так». И, развернувшись, следует к выходу, а я, опомнившись, тут же засеменила за ним. Мужчина открывает передо мной дверь своего автомобиля, а я замираю на пару минут и оглядываю пришкольную территорию. И нахожу девчонку, которая запрыгнула в машину дяди. Тот тоже поймал мой взгляд и, хмыкнув, сел за руль. Не успела начать работать, а уже прыгаю в машину директора. Хорошего же мнения обо мне будут коллеги. А уже сев в машину, замечаю Ксению, выплывающую из школы. Она тут же торопится к Игорю Владимировичу, но, заметив меня в салоне, останавливается, сверля меня злым взглядом. «Всё, Варя, приехала ты до конечной станции. Враг номер один, записывай». «Далековато живете», — заговорил мужчина, услышав адрес. «Можете остановить, я доеду на автобусе». Тут же резко реагирую, я чувствую себя обузой. «Да нет же». Ухмылка появляется на его губах. «Я к тому, как вы каждое утро добираетесь до работы». Удивленный взгляд на меня и снова на дорогу. «Мне несложно», — пожимаю плечами, слегка расслабившись. В салоне автомобиля стоит малоприятный запах ванили. Стойкий такой, что, мне кажется, я вся им пропахну. «Как вам работа с детьми? Все хорошо? Как приняли вас?» — сыплет вопросами директор. «Думаю, неплохо. Отлично прошел поход». Улыбаюсь, вспоминая одну парочку. «Да-да, мне Ксения Александровна рассказывала, что у вас сложились хорошие отношения с некоторыми родителями». От такого заявления я закусываю губу. И тут Ксения влезла. «Я никого из родителей детишек не выделяю. Все очень хорошие и общительные люди. Определенно мне повезло с классом», — говорю, ловя на себе задумчивый взгляд Игоря. «Рад слышать, рад», — повторяется он и замолкает. Останавливает автомобиль у моего дома и разворачивается в полоборота ко мне. «Знаете, Варя...» Это обращение заставляет напрячься. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сработались с коллективом. Мне нравится ваш подход к детям, и вы детям симпатичны. Я держусь в работе такой политики, как дружество внутри коллектива, и у меня пока все выходит. Надеюсь, и вы станете частью нашей небольшой семьи». «Спасибо». Киваю немного растерянно, хватаясь за ручку на двери. «И да», стягиваю пиджак, но он меня останавливает. «Завтра привезете в школу. Не идти же вам с голой спиной». Мягкая улыбка касается его губ, и я снова краснею. «Спасибо еще раз». И выскакиваю из машины. А уже дома выдыхаю с облегчением, вешая мужской пиджак на вешалку. «Ну и денёк. Не дай бог еще таких».